Глава 70. Что со мной станет, если мы так и не отыщем ребенка, или лес вернет только его бездыханное тельце? Я боюсь. Этот страх вытеснил все остальные мои опасения. Я могу выдержать все, но не потерю еще одного ребенка. Поиски, не прекращавшиеся до прихода темноты, не дали результатов. С момента похищения прошли почти сутки. Тереза не могла поверить, что еще недавно наблюдавший за ними Андреас растворился в воздухе. Даже собаки не могли взять след. Ей даже вообразить не удавалось, как он перемещается по горам с младенцем. В то, что он оставил ребенка одного в ущелье, верить не хотелось. Кому, как не Андреасу, знать, сколько опасностей таит в себе лес? И такую ценную для него крохотную жизнь он бы не стал без крайней нужды подвергать неоправданному риску. А если я ошибаюсь? Если я идеализирую убийцу? Об этой возможности Тереза предпочла не думать. Сейчас, как никогда, ей хотелось верить в собственные силы, несмотря на усталость и растерянность, которые то и дело давали о себе знать. Она настойчиво оборонялась от капризов тела и разума, совершенно их игнорируя. Тень, опустившаяся на лес, изменила его очертания. Сейчас было неподходящее время для сомнений и страхов. «Комиссар, все собрались», — доложил Паризи. Тереза вошла в кабинет для совещаний в полицейском участке Травени. Кроме ее сотрудников и людей Кнауса, там находились представители гражданской обороны, альпийских спасателей и охотников. На столе громоздились всевозможные географические карты зоны поисков. Территория размером в 40 квадратных километров была разбита на квадраты. 80 человек, сменяя друг друга, с утра до вечера прочесывали округу дюйм за дюймом. Поиски прекращались только с приходом темноты, да и то по независящим от людей обстоятельствам. Главный следователь и префект были единодушны. Нельзя подвергать опасности жизни одних людей для спасения других. Если бы решение пришлось принимать Терезе, она вряд ли бы руководствовалась тем же принципом. «Где Марине?» — спросила она у Декарли. «Я его давно не видел, комиссар». «Господи, так позвони ему!» «Уже звоню». Главный следователь Амбразини начал совещание. Для Терезы было сущим мучением выслушивать подробный отчет о целом дне безрезультатных поисков. Но еще больше ее раздражал временный перерыв в операции. Впереди ее ждала длинная ночь. 12 часов тьмы и вынужденного бездействия. Слишком много для нее и для младенца. Вскоре от волнения она перестала воспринимать слова Амбразини, которые испарялись из ее головы, как капли влаги с раскаленной поверхности. Тереза обернулась и посмотрела в окно. Деревня не спала. Ее старинные темные улочки змеей опоясывала вереница огней. Процессия уже начала исчезать из виду. Сотни жителей собрались около средневековой башни на главной площади, и в руках у каждого горело по свече. На площади молились о ребенке, в то время как в этой комнате пытались найти способ вернуть его домой. Видя эти огни и склоненные головы, Тереза почувствовала, как в ней закипает злость. Жители Травени в который раз упустили шанс реабилитировать себя в ее глазах. Никому из этих людей не пришла в голову мысль участвовать добровольцем в поисках, организованных полицией. Они предпочли собираться спонтанными группами вдали от тех мест, где, по мнению Терезы, мог прятаться преступник. Она так надеялась, что им повезет, и они вернутся с ребенком на руках. Но этого не произошло. Ситуация приняла гротескный оборот, когда вертолету пришлось оставить место поисков, чтобы вызволить добровольцев, недооценивших опасность и застрявших на слишком крутом горном склоне. Вереница огней под аккомпанемент приглушенного пения скрылась в глубине улицы. Казалось, процессия погрузилась в темное море, которое затягивало ее все глубже и глубже. «Подходящее зрелище для этого расследования», — подумала Тереза. Испорченные нравы под налетом благопристойности господствовали тут слишком долго. Тереза снова взглянула на карту, висевшую на стене. Маленькое зеленое пятно в реальности протянулось на много километров, от долины до границы, очерченной цепью неприступных гор. Обширная, порой непроходимая территория, перемежающаяся опасными, скрытыми растительностью ущельями в тех местах, где земля словно расступалась. Вдруг оживившись, Тереза поднялась с места. «Поверхность! Мы ищем на поверхности!» Поэтому создается впечатление, что он как сквозь землю провалился. «Нужно сменить тактику», — перебила она Амбразини. Тот удивленно посмотрел на нее. «До сих пор мы не добились результатов», — пояснила Тереза. «Если будем продолжать в том же духе, только потеряем время, которого у нас нет». «Но мы делаем все возможное», — вмешался префект. Тереза взглянула на него. «Мы делаем все неправильно», — произнесла она, ткнув пальцем в карту. «Это его мир, а не наш. Мы сильно заблуждаемся, полагая, что можем поймать его на территории, которую он знает как свои пять пальцев. Мы тут и трех шагов спокойно не можем ступить. Мне кажется, вы преувеличиваете, комиссар. Наши люди прекрасно подготовлены». «Вот именно, люди! А он, по-вашему, не человек?» «Не в привычном понимании. Если мы не начнем думать, как он, не поменяем тактику, мы его не найдем». «Похоже, мы говорим об охоте на зверя», — проронил Амбразини. «Да, у него хорошо развиты звериные инстинкты», — ответила Тереза. «Благодаря им он и выжил». «Так что вы предлагаете, комиссар?» — поинтересовался префект. Тереза взглянула на карту. «В свой дом он уже не вернется. Мы вторглись в его владение, и он больше не чувствует себя в безопасности. Но далеко он тоже не уйдет». Она очертила пальцем часть местности. «Вот его территория. Может, лучше сменить место поисков?» «Нет, он никогда не бросит самое дорогое, что у него есть». «Вы имеете в виду скелет?» «Я имею в виду друга». Единственного в жизни. Хоффман хочет, чтобы ребенок занял место этого друга. Естественно, не прямо сейчас, а когда придет время. «Почему вы так уверены в своих словах?» Тереза ничего не ответила. В другой ситуации она бы сомневалась в каждом слове, но не сейчас. «Мы должны подключить к поискам команду спелеологов», — вместо этого произнесла она. «Думаю, он прячется под землей. В гроте, как медведь?» Тереза не обратила внимания на иронию префекта. «Именно, как медведь», — ответила она. «Однако он выбрал необычную пещеру. Так бы его быстро нашли. Думаю, нужно искать более глубокое укрытие». Повисшее молчание разделило присутствующих на тех, кто одобрил ее предложение, и на тех, кто счел ее сумасшедшей. «Мне кажется, это отличная идея», — высказался Амбразини. «Стоит пойти и этим путем». «Морфологию ландшафта я досконально не знаю», — сказал Кнаус. «Но у спасателей должны быть контакты людей, которые могут помочь». «Да, мы проводили спасательную операцию вместе с командой спелеологов из Бернбурга, правда, в другой долине», — подтвердил спасатель. «Вызывайте их», — проговорила Тереза. «Может, хотя бы этой ночью мы продвинемся на шаг вперед».